Факты могут плохо осмысляться ребенком или смущать его, если он слишком мал, чтобы понимать то, о чем ему говорят. В молодости я была практиканткой у пожилой воспитательницы детского сада, которая решила показать, какая она современная. Она объяснила детям про то, как папа-кролик и мама-крольчиха стали ждать прибавления в семействе и как они этого добились. И вдруг я услышал, как один ребенок шепчет другому: «Я знаю, что они делают, и когда они это делают, но я не знаю, почему они это делают». Один из способов избежать любого недоразумения — это быть уверенным, что вы знаете, о чем спрашивает ребенок, прежде чем ответите на его вопросы, дабы не сообщить ему больше, чем нужно. Мальчик спросил у матери, как младенцы живут в утробе. Она посоветовала ему, чтобы он спросил об этом у отца, врача по специальности. «Он знает слишком много», — ответил ребенок. «Просто расскажи мне, что знаешь ты?» Когда ребенок задает вопрос, его никогда не обидит, если вы скажете: «Расскажи мне немного подробнее, что ты имеешь в виду?» Не надо терять самообладание и сердиться, если шестилетняя дочь без конца задает один и тот же вопрос: «Ну где яйцо? И сперма были раньше?» Лучше спросить ее: «Ты можешь мне сказать, почему ты хочешь это знать?» И вполне вероятно, что дочь ответит: «Потому что я хочу знать, где я была прежде, чем я стала собой». Это философский вопрос, и его нельзя исчерпать биологическим объяснением. Важно интерпретировать факты в контексте более широких идей и чувств. Вы стараетесь научить ребенка человеческим и семейным отношениям, а не преподаете курс гинекологии. Редко когда родители попадают в более затруднительное положение, чем тогда, когда им надо сообщить ребенку, что он приемный. В течение долгого времени социальные органы внушали приемным родителям, что переживания ребенка, связанные с усыновлением или удочерением, зависят от того, как к нему относятся приемные родители, и от того, в какой форме сообщают ему об этом. Когда ребенок чувствует себя любимым и желанным, когда родители положительно относятся к усыновлению, ребенок будет здоров и счастлив. На мой взгляд, думая так, мы сильно упрощаем этот сложный вопрос. То, что на приеме у детских консультантов преобладают приемные родители, заставляет меня предположить, что дело не в том, что они более невротичны или больше вредят детям. Просто сам факт усыновления несет в себе травмирующие последствия, независимо от того, насколько хорош семейный климат. Детям надо обязательно сказать, что они приемные, так как они почти наверняка узнают это. Суть проблемы, как мне представляется, состоит в том, что неважно, что вы скажете ребенку о биологических родителях, малыш просто не может сообразить себе обстоятельства, при которых родители могли отказаться от него. Одна мать в беседе со мной поделилась, что ее приемный сын был милым, очаровательным существом, просто само совершенство. «Им восхищались все родственники», — говорила она, — «и ему все время об этом говорили». Но однажды, в возрасте 7 лет, он вернулся с гулянья домой грустно и сказал: «Что же со мной такое, что от меня они отказались?» Приемным детям поначалу нравится слушать про то, как их нашли. Но к 5 или 6 годам все заметнее становится тревога, звучащая в их вопросах. Прежде чем их нашли, их должны были бросить. А это не поддается их осмыслению, несмотря на любые объяснения. Понять это они смогут лишь в 12-13 лет. На самом деле, чем счастливее живется ребенку в семье приемных родителей, тем более невероятным представляется ему, что его могли бросить. Хорошо, если ребенку расскажут про его усыновление люди, которые его любят. Гораздо хуже, если он получит ту же информацию от вредного двоюродного брата или от любопытного соседа. Мне кажется, что вам проще будет сообщить ребенку о том, что он приемный, в возрасте, когда ему 3-4 года. На вопросы следует отвечать кратко, ничего не скрывая и ничего не подчеркивая.